Конечно, он уже почти дотягивался до надежды. Чуял ее где-то там, куда еще чуть-чуть и достанешь рукой. Но он не стал этого признавать. Он снова стал рассчитывать, что делать, если его схватят в последний момент, или по какой-то случайности за дверью окажется не тот человек. И, конечно, свербящее сознание греха. Как он может так поступать? Как он может заявляться и просить людей рисковать из-за него жизнью? Как он может быть таким себелюбцем? 33. Они посмотрели друг на друга. Дом был бледный, на вид почти болезненный, с железной калиткой и бурой заплеванной дверью. Из кармана Макс вынул ключ. Тот не блеснул. Лежал в ладони тускло и вяло. Макс на миг сжал ключ в кулаке, едва не ожидая, что он вытечет ему на запястье. Не вытек. Сталь была твердой и плоской, с комплектом негнилых зубов. И Макс сжимал кулак, пока эти зубы не проткнули его. И тогда медленно борец подался вперед, щекой к дереву, и изъял ключ из кулака. Часть четвертая. Зависший человек. С участием аккордеониста, исполнителя обещаний, славной девочки, еврейского дручуна, ярости Розиной, лекции, спящего, обмена сновидениями и нескольких страниц из подвала. Аккордеонист. Тайная жизнь Ганса Хубермана. На кухне стоял молодой человек. Он чувствовал, что ключ в руке как будто приржавел к его ладони. Он не сказал ни слова, вроде «привет» или «пожалуйста, помогите», или другую подходящую к случаю фразу. Он задал два вопроса. Вопрос первый. «Ганс Хуберман?» Вопрос второй. «Вы еще играете на аккордеоне?» Ганс растерянно всматривался в человеческий силуэт перед собой. И тут молодой человек наскреб и подал через темноту свой голос, будто это все, что осталось от него самого. Папа в тревоге и смятении шагнул ближе и прошептал кухне. «Играю, конечно». Все это началось много лет назад, в Первую мировую войну. Странные они, эти войны. Море крови и жестокости, но и сюжетов, у которых также не достать дна. Это правда. Невнятно бормочут люди. Можете не верить, мне все равно. Та лиса спасла мне жизнь. Или тех, кто шел слева и справа, убила, а я так и стоял. Единственный не получил пулю между глаз. Почему я? Я остался, они погибли. История Ганса Хубермана была примерно в этом духе. Наткнувшись на нее среди слов книжной воришки, я понял, что в те дни мы с Гансом несколько раз прошли рядом, хотя ни один из нас встречи не назначал. У меня было слишком много работы. Ну, а Ганс, я думаю, любыми путями старался меня избежать. Первый раз мы оказались рядом, когда Гансу было 22. Он сражался во Франции. Большинство парней из его взвода горело желанием драться. Ганс же не был так решителен. Кого-то из них я, по ходу дела, подобрал, но до Ганса Хубермана я, можно сказать, даже не дотронулся. То ли он был везучим, то ли не заслуживал смерти, то ли его жизни была особая причина. В армии он не высовывался ни с какого краю, бежал в середине, полз в середине и целился так, чтобы только не злить командиров. И не был таким удальцом, чтобы его в числе первых послали на меня в атаку. Маленькое, но примечательное замечание. За свои годы я перевидал великое множество молодых мужчин, которые думают, что идут в атаку на других таких же. Но нет, они идут в атаку на меня. Ганс оказался во Франции провоевав почти полгода. И там ему спасло жизнь странное, на первый взгляд, событие —